Оторвавшись от вдохновенных перечислений декораций, которые он рисовал для предстоящего спектакля, Амброуз Вендел с энтузиазмом выдавал необходимую информацию. «Зендерфилд? Джордж Зендерфилд? Гнусный тип! Купается в деньгах, но, говорят, мошенник, темная лошадка. Связан с балеринами? Ну, разумеется, мой дорогой, у него была история с Катрин. Катрин Самушенко. Вы, должно быть, видели ее? О, дорогой мой, она прелестна! Изумительная техника! Умирающий лебедь! Вы, должно быть, видели это? Мои декорации! И еще одна вещь. Дебюсси или Мане. Она танцует там с Михаилом Логиным. Он великолепен, не правда ли? И она была другом сэра Джорджа Зендерфилда? Да, она обычно проводила уикенды с ним в его доме на реке. Потрясающие приемы, я думаю, он там дает. Не могли бы вы представить меня, мадемуазель Симушенко? Но, мой дорогой, ее здесь нет. Она уехала довольно внезапно, в Париж или еще куда-то. Вы знаете, говорят, она большевистский агент или что-то в этом роде. Сам-то я этому не верю. Знаете, люди любят посудачить на такие темы. Катрин всегда подчеркивала, что она из белых русских. Ее отец то ли великий князь, то ли принц. Обычные дела. Так гораздо легче жить. Вендел помолчал и возвратился к объекту, который занимал его ум. «Теперь, как я уже говорил, если вы хотите постичь дух Бештребе, вы должны погрузиться в традиции и быт древних евреев. Я выражаю это», — в упоении продолжал он.